гудок автомобиля. «Старик приехал», — сказал Фенни, выглянув в окно. «Убирай все это, пигалица, а то попадет тебе». Но Кэт и сама уже торопливо собирала осколки и вытирала плевки. Руки и бант у нее дрожали, и она старалась спрятать от мальчиков лицо. Где-то в глубине дома захлопали двери. Миссис Макмагон услышала о прибытии главы семьи и так же, как дочь, спешила привести все в порядок. Ей хорошо было известно, какая гроза разразится, если что-нибудь окажется не по вкусу хозяину. Интересы сходятся. У себя дома мистер Макмагон часто вымещал на жене и дочери неприятности и уколы самолюбия, которые ему приходилось претерпевать от Милларда и других попечителей школы. Один только Фейни ни в грош не ставил его приказания. Рой Мейсон, как сын аристократического приятеля, тоже пользовался неприкосновенностью личности. «Хелло, мальчики!» — сказал Макмагон, входя в комнату. «Что нового?» «Ничего, кроме дождя на улице», — промямлил Фейни, лениво вытягиваясь перед камином, в котором Кэт зажгла стеклянные электрические угли. Едва заслышав шаги отца за дверью, девочка торопливо выскользнула из комнаты. «Кстати, о дожде». Мистер Макмагон снял шляпу, воротничок и галстук и повесил все это к всегдашнему ужасу миссис Макмагон на стоячую лампу торшер. «Машина вся забрызгана грязью еще с утра. Поди вымой ее, сынок». «Четвертак», — сказал Фенни, не двигаясь. «Что?» Макмагон резко обернулся. «Что такое?» «Четвертак», — невозмутимо повторил Фенни. «Все равно в любом гараже с тебя возьмут столько же. Так не лучше ли оставить деньги в семье?» Макмагон секунду остолбенело созерцал свое родное детище. Потом внезапно физиономия его начала расплываться в улыбке. Он улыбался все шире и шире и, наконец, захохотал так, что очки его шаловливо перепрыгнули с переносицы на лоб. «Нет, вы только посмотрите на этого шельмеца!» — закричал он в восторге. «Вы его послушаете! Джен!» — позвал он. «Поди сюда! Полюбуйся своим творением!» На лестнице, ведущей в спальне, показалась миссис Макмагон. «Что? Что случилось, Сэм?» — пролепетала она. «Хочу, чтобы ты полюбовалась на нашего сынка», — любезно сказал муж. «Желает, видишь ли, подработать на собственном отце, а? Каково? Вот хватка у парня! Клянусь, с такими людьми наша страна не пропадет», — добавил он с величайшим удовлетворением. Миссис Макмагон стояла подавленная. «Что ж ты молчишь, Джен?» — раздраженно обратился к ней Макмагон. «Я сейчас подам тебе яичницу с ветчиной», — прошептала миссис Макмагон, окончательно теряясь от крика. Ее властелин дернул плечами. «Вот и поди разговаривай с такой», — пробормотал он так громко, что это долетело до мальчиков. «Как же, па, мыть мне машину? Или ты предпочитаешь, чтобы вымыли в гараже?» — снова спросил Фенни. «А на что пойдут мои деньги?» — полюбопытствовал отец. «Деньги пойдут на перевыборы», — уверенно сказал Фенни. Рой недоуменно вскинул на него глаза. «Непонятно». «Объясни», — сказал отец. «Пожалуйста. Твои деньги нужны нам для перевыборов», — хладнокровно врал Фенни. «Ведь ты знаешь, отец, мы собираемся выжить Робинсона из старост, а на его место ребята прочат меня. Вот деньги и необходимы нам на предвыборные дела». Очки Макмагона остро блеснули. «Значит, компания в разгаре, насколько я понимаю», — сказал он. «Так-так. Вы, ребята, молодцы. Зря времени не теряете». Он пытливо оглядел обоих подростков. «А как вообще настроение в школе? Что-то вы мне давно не рассказывали». «Настроение...»